и тем спокойнее будет развиваться промышленность. «Я обручен», — закончил доктор Гаррисон. «Девушка из Итаки?» «Два свободных места, джентльмены, два свободных места в углу, прямо перед вами. Быстрее занимайте места, потому что предстоит очень насыщенная программа, а все хотят поскорее познакомиться друг с другом», — сказал громкоговоритель. «Нет, сэр», — сказал доктор Гаррисон, — «она из Атланты». Он еще раз пригляделся к жетону Пола. «Не сын ли вы?» «Теперь, когда вы все расселись по местам и знакомитесь друг с другом, как вы смотрите на то, чтобы нам все вместе спеть песню?» — сказал громкоговоритель. «Да, это был мой отец», — сказал Пол. «Раскройте песенник на 28-й странице», — сказал громкоговоритель. «28-я страница, 28-я». «Да, это был человек», — сказал Гаррисон. «Да», — сказал Пол. «Подожди, пока солнце засияет, Нелли!» — выкрикнул громкоговоритель. «Нашли? 28-я страница! Вот и хорошо! А теперь начали!» Оркестр в дальнем конце зала, точно стадо слонов, набросился на мелодию с такой яростью, будто объявил священную войну тишине. В этом грохоте невозможно было сохранить добрые отношения даже по отношению к себе. Желудок Пола сжался от судорожной спазмы, он утратил буквально все вкусовые ощущения. Великолепные и страшно дорогие блюда проталкивались им в желудок с таким безразличием, как будто это была конина с какой-то бурдой. «Пол, Пол, Пол! Эй, Пол!» — крикнул ему Бейер через стол. «Пол! Что? Это же тебя! Тебя вызывают! Это вызывают тебя! Не говорите мне, что капитан команды синих настолько пуглив, что сбежал в последнюю минуту!» — саркастически надрывался громкоговоритель. «Ну, давайте! Где же капитан синих?» Пол встал и поднял руку. «Здесь!» — откликнулся он и сам не расслышал своего голоса. Приветственные крики и неодобрительные восклицания встретили его в соотношении 1:3. В него полетели смятые бумажные салфетки и маринованные вишни, служившие до этого украшением салатов. «Хорошо», — сказал громкоговоритель насмешливым тоном, — «послушаем теперь вашу песню». Чьи-то руки вцепились в поло и подняли вверх, и мощным потоком, одетых в синие рубашки людей, его понесло по проходу к возвышению для оркестра. Его высадили на эстраде, и вокруг него выстроился кордон. Устроитель церемоний, полный краснолицый старик с полным, как у женщины, бюстом, сунул ему в руки песенник. Оркестр разразился боевой песней команды синих. «О, команда синих, ты испытанная и закаленная команда!» — начал Пол. Громкоговорители вернули ему его голос, чужой и угрожающий, усиленный электронным приспособлением до степени какой-то яростной уверенности и решительности. «И нет команд столь же хороших, как ты!» И тут голос его окончательно утонул в топанье ног, свистках, мяуканье и в звоне ложек по стаканам. Руководитель церемонии, обрадованный высоким воинственным духом, который ему удалось вызвать у аудитории, подал Полу синий флаг, чтобы он им размахивал. Не успел Пол взять в руки это орудие, как увидел, что ряды его защитников прорваны. На него, опустив голову и яростно работая своими короткими толстыми ногами, несся Берингер. В какую-то долю секунды Пол попытался ударить свингом совершенно ошалевшего от ярости Берингера, но промахнулся и тут же был сбит ударом головой. Он свалился с эстрады и пролетел в открытые кухонные двери. «Прошу вас!» — молил громкоговоритель. «На лужке имеется очень мало правил, но уж эти немногие правила необходимо соблюдать. Эй, вы там, в зеленой рубашке, сейчас же возвращайтесь на свое место! Никаких выходок в помещении, понятно?» — раздался дружный хохот. «Еще одна подобная выходка, и вас попросят покинуть остров!» Ласковые руки подняли Пола, и он вдруг обнаружил, что глядит в грустное и невыразительное лицо Люка Любока, извечного участника всех событий, на котором сейчас была форма водителя автобуса. Один из поваров, который презрительно наблюдал эту сцену, быстро отвернулся, когда Пол поглядел на него, и исчез в холодильнике для мяса. Когда соратники Пола по команде провожали его обратно на место за столом, ему вдруг смутно, как будто в кошмарном сновидении, стало понятно, что повар этот, Элфи, специалист по телевидению с отключенным звуком. «Так-то вот», — сказал громкоговоритель, и чтобы больше никаких заварушек не было, иначе нам придется отменить остальные развлечения».